Глава 7. О том, как прибыл царь Таниса, решивший принести в жертву свою дочь и быка. Клубы пыли заволокли горизонт от края до края, слышалась дробь барабанов, раздавались звуки труб, дудок, гуслей, кефар и флейт. Эскадрон за эскадроном, батальон за батальоном приближалось войско Амазиса, царя Таниса. А сам он ехал во главе своих армий на коне, покрытом алым чепраком с золотым узором. Герольды кричали: «Да будет схвачен белый бык, и да будет он связан и брошен в Нил, и отдан на съедение рыбе Ионы, ибо царь Амазис, наш справедливый владыка, хочет отомстить ему за то, что он околдовал его дочь». Доброму старцу Мамбресу пришлось размышлять больше, чем когда-либо. Он догадался, что зловредный ворон успел все выболтать царю, и что теперь принцессе грозит опасность сложить голову на плахе. Он шепнул змею: «Милый мой друг, поспешите утешить прекрасную Амазиду, мою воспитанницу, пусть она ничего не боится, что бы там ни случилось. Позабавьте ее небылицами, чтобы отвлечь от тревожных мыслей. Все девушки их любят, да и вообще без небылиц не добьешься успеха в этом мире». Потом он простерся перед Амазисом, царем Таниса, и сказал ему: «Да продлятся дни твои, государь, белый бык должен быть принесен в жертву, ибо ваше величество никогда не ошибается. Однако владыка всего сущего повелел, чтобы его отдали на съедение рыбе Ионы не раньше, чем найдется замена умершему быку в Мемфисе. Тогда вы будете отомщены, а ваша дочь расколдована, ибо вы знаете, что ею завладели злые духи. Ваше благочестие не позволит вам ослушаться велений Всевышнего». Амазис задумался. «Бык Апис мертв», — сказал он наконец. «Упокой же, Господи, его душу! А сколько, по-вашему, потребуется времени, чтобы отыскать другого быка, способного править плодородным Египтом?» «Сир», — ответил Мамбрес, — «я прошу у вас всего неделю отсрочки». Царь, который был весьма благочестив, сказал: «Дарую вам эту отсрочку и остаюсь здесь на неделю, а по прошествии этого времени велю казнить соблазнителя моей дочери». И он приказал разбить шатры, призвал своих поваров и музыкантов и оставался там 7 дней, как об этом говорится у Манефона. Манефон — древний египетский жрец и историк 3 века до нашей эры. От его истории Египта, которую хорошо знали древнегреческие писатели, сохранились лишь отдельные цитаты из сочинений других историков. Старушка пришла в отчаяние, узнав, что быку, за которым ей поручили присматривать, осталось жить всего неделю. Каждую ночь она пугала царя привидениями, надеясь, что он отменит свой жестокий приговор. Но поутру царь забывал обо всем, что видел ночью, подобно тому, как Навуходоносор не мог вспомнить свои сны.